Глава 23. Все короли — дрянь. Весь этот день они с королем возились, не покладая рук, устраивали сцену, вешали занавес, натыкали свечей вместо рампы. А вечером мы и опомниться не успели, как зал был битком набит мужчинами. Когда больше уже нельзя было втиснуться ни одному человеку, герцог бросил проверять билеты, обошел здание кругом и поднялся на сцену. Там он стал перед занавесом и произнес коротенькую речь. Сначала похвалил трагедию, сказал, будто она самая, что ни на есть, занимательная, и пошел дальше распространяться насчет трагедии и Эдмунда Кина-старшего, который в ней исполняет самую главную роль. А потом, когда у всех зрителей глаза разгорелись от любопытства, герцог поднял занавес, и король выбежал из-за кулис на четвереньках, совсем голый. Он был весь кругом размалеван разноцветными полосами и сверкал, как радуга. Но обо всем остальном и говорить не стоит, сущая чепуха. А все-таки было очень смешно. Публика чуть не надорвалась от смеха. А когда король попрыгал, да и ускакал за кулисы, зрители хлопали, кричали, хохотали и бесновались до тех пор, пока он не вернулся и не начал ломать комедию снова. Да и после этого его заставили повторить все сначала. Тут и корова не удержалась бы от смеха, глядя, какие штуки откалывает наш старый дурак. Потом герцог опустил занавес, раскланялся перед публикой и объявил, что эта замечательная трагедия будет исполнена только еще два раза по случаю неотложных гастролей в Лондоне, где все билеты на предстоящие спектакли в Друри-Лейн уже проданы. Потом опять раскланялся и сказал, что если почтеннейшая публика нашла представление занятным и поучительным, то ее покорнейше просит рекомендовать своим знакомым, чтобы и они пошли посмотреть. Человек 20 закричали разом: «Как? Да разве уже кончилось? Разве это все?» Герцог сказал, что все. Тут начался скандал. Зрители подняли крик: «Надули!» Обозлившись, поскакали с мест и полезли было ломать сцену и бить актеров. Но тут какой-то высокий осанистый господин вскочил на скамейку и закричал: «Погодите! Только одно слово, джентльмены!» Они остановились послушать. «Нас с вами надули. Здорово надули. Но мы, я думаю, не желаем быть посмешищем всего города, чтобы над нами всю жизнь издевались. Вот что, давайте уйдем отсюда спокойно. Будем хвалить представление и обманем всех остальных. Тогда мы все окажемся в равном положении, так или нет?» «Конечно, так. Молодец, судья!» — закричали все в один голос. «Ладно, тогда ни слова насчет того, что нас с вами надули. Ступайте домой и всем советуйте пойти посмотреть представление». На другой день по всему городу только и было разговоров, что про наш замечательный спектакль. Зал был опять битком набит зрителями, и мы опять так же надули и этих. Вернувшись с королем и герцогом к себе на плот, мы поужинали все вместе. А потом, около полуночи, они велели нам с Джимом вывести плот на середину реки, спуститься мили на две ниже города и там где-нибудь его спрятать.